Глава 25. Подобной подставы со стороны гадалки я не ожидала. «Деточка моя, я же не слепая. Вижу, как он на тебя смотрит. Вам просто нужен небольшой толчок, импульс». Увещевала меня мистрис, пока я металась по чердаку, натыкаясь на кровати и шипя от злости. «Какой к бесам импульс?» Рыкнула я, не слишком сдерживаясь. «Дар ему мой нужен, а я бы этого Уинтропа век не видела». Внизу меня дожидался мейстер-дознаватель. Он галантно пригласил меня как эксперта по шулерству в полулегальное казино. Точнее, здесь это называлось «званный вечер», но суть та же. За игорным столом собирались как сливки столицы, так и приезжие аристократы. Неделю назад обнаружилась проблема. Один из гостей умудрился практически разорить непосредственного начальника Уинтропа. Доказать ничего не сумели, в частности, потому что использование магии не засекли. А мухлевать без магии — нонсенс. Тут-то дознаватель и вспомнил доходившие до него слухи о дивном диве. Всезнающей гадалке, полностью лишенной какой бы то ни было магии, но которая, тем не менее, показывает невероятные фокусы. По линии мистрис Вайн магов в роду не водилось. У нее и в самом деле не имелось ни малейшей искры, что она всячески подчеркивала при гаданиях, утверждая, что предсказания приходят к ней именно потому, что она не отвлекается на тленное и мирское вроде обычной магии. Приборов для измерения уровня дара здесь не существовало, но редко какой маг был способен применить заклинания без побочных эффектов – колебаний воздуха, дрожи стола или всплеска шампанского в ближайшем бокале, в зависимости от стихии. Она всегда вызывается на силу, выдавая ее применение. Во время игры подозрительному гостю придвигали бокалы, вешали колокольчики, даже специально подносили горящие свечи. Хотя Уинтроп с трудом себе представлял, как огневик может менять карты. Испепелить лишнее разве что. Но нет. Никакой реакции. Значит, все-таки обычный шулер. Однако гость обладал солидным состоянием, титулом и дипломатической неприкосновенностью, что частенько подчеркивал, и обвинить его без всяких доказательств было решительно невозможно. Уинтроп уперся в тупик. Схватить и допросить — это не мошенник с улицы. На то, чтобы выслать запрос по месту проживания, аж в другую страну. Найти там достойных доверия свидетелей и получить от них показания уйдет несколько недель. За это время гость столицы уедет с нажитым нечестным путем, поди потом докажи состав преступления. А оставлять подобную наглость без наказания никак нельзя. Несчастный начальник проиграл последний дом в столице и двух дочерей оставил без приданного. И раз я отлично разбираюсь в картах и трюках, моя прямая обязанность — помочь следствию в лице мейстера Уинтропа. Отказ не принимается. Прямо он этого не заявил, но и так все было понятно. Кто же в здравом уме отказывает дознавателю? Начнет копать, выяснит, когда я появилась в доме мистрис Вайн, свяжет еще чего доброго одно с другим, то есть блондинку с шатенкой. Нет, проще дать ему, что он хочет, чтобы побыстрее отцепился и занялся другими делами. А про гадалок и думать забыл. Конечно, Уинтроп не вывалил свое предложение прямо в лоб. Нет, в лучших традициях аристократии он пересыпал речь комплиментами моим манерам, умению держаться в обществе и сообразительности. Несвойственный, тут он слегка запнулся, потому что назвать быдло быдлом в лицо не слишком-то воспитанно, но все равно выкрутился, среднему классу. Что я, в свою очередь, подумала про безответственного типа, способного продуть в карты предназначенные собственным детям ценности, вслух произносить не стала. Дознаватель уже косился на меня, то ли изучающе, то ли с подозрением. Попросила несколько минут на обдумывание. А что там обдумывать? Понятно, что принимать больше похоже на ультиматум предложение придется. В принципе, я не особо рискую. Вычислить коллегу сумею без применения дара, там ничего сложного. А благодарность дознавателя на пороге не валяется. Возможно, мне удастся заодно обратить его внимание на заведение мистрис Эйлиф. Издалека и ненавязчиво намекнуть, что далеко не все девочки там по доброй воле, а иногда и вовсе там творится полный беспредел и расхищение магичек. Знакомства в полиции еще никому не помешали. В общем, я смирилась с мыслью, что должна принести себя в жертву на один вечер и поприсутствовать под ручку с Уинтропом на местной великосветской тусовке. Увы, все упиралось в вечную проблему. Мне совершенно нечего было надеть. Спустившись, я ему так прямо и заявила. «Я готова принять ваше предложение, но с одним условием». Уинтроп напрягся, явственно ожидая подставы. «Мне нужно подходящее платье». «С аксессуарами. Что там даме полагается?» Я обернулась за поддержкой к мистрис Вайн, и та не подвела. «Перчатки, обувь, шляпка, шпильки, услуги куафера, нижнее белье». Принялась она перечислять с некоторой мечтательностью, загибая для наглядности пальцы. Но белье дознаватель сломался и замахал на нас руками. «Давайте вы как-нибудь сами и запишите все насчет герцога Уиндропа», — заискивающе предложил он. «Мастерская мистерс Лорен подойдет? Моя матушка там все время одевается. Я их попрошу взять срочный заказ». «Разумеется», — приостановившись, заверила его мистерс Вайн. «Все будет сделано в лучшем виде». «Тогда завтра за вами заеду. Будьте готовы к 7, то есть на закате». Поправился Уиндроп и откланялся. Наконец-то. «Мастерская мистерс Лорен», — проверещала гадалка тоненько, как девочка в полном восторге от происходящего. Возникло чувство, что она впала в детство и готовится поиграть в куклы за мой счет. «Герцог? Он еще и герцог?» В приступе паники заорала я шепотом. Хотелось полный голос, но мужчина не успел еще уйти далеко, услышит ведь чего доброго. Если от обычного дознавателя у меня еще были шансы скрыться, то со знатью шутки плохи. Может, это знак, и пора перебираться в Хакон? Я на досуге пошерстила библиотеку, полистала букинистические диковинки в магазине, где работала Гиселла, и поняла, что далеко не все там плохо. Точно лучше, чем в Сандаре в плане магии для женщин. Там даже разрешали девицам поступать в академию, правда, это касалось лишь незамужних. Зато яснее стала афера с вывозом местных барышень путем насильственной женитьбы. Выучившись и вкусив независимость, хаконки не спешили вступать в брак и тем более не жаждали возвращаться к хранению очага. Предпочитая самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, благо магичек нанимали так же охотно, как и магов. Главное — дар и владение им, а не пол, что мне весьма импонировало. Но без этого злосчастного «но» не обходится ни один мир. После заключения официального брака все эти вольности аннулировались. Женщине предписывалось уволиться и заботиться о семье, которую будет отныне обеспечивать муж. Таким образом, женитьба на местной слабой магичке решала для хаконца кучу проблем. Необученная дева, не знающая языка, что там, многие и на родном читали с трудом. Привыкшая к худшему и готовая к доле покорной супруги. О чем еще мечтать? Пока дурочка разберется в новых реалиях, ее уже успеют озадачить наследником, а то и парочкой. И все, идеальная мать семейства в действии. Никакого своеволия, никаких порывов к самостоятельности. Еще и счастливо благодарна будет, что не запечатывают. А уж если несколько бытовых заклинаний покажут, чтобы сбрасывать излишек энергии, в ножки кланяться и воду с них пить станет. В букинистическом же я нашла небольшой словарь Хаконского. Примитивный и без транскрипции, ну, что есть. Заплатила немало, целый золотой, но путь к свободе дороже. Если совсем припрёт, поеду к соседям. Мне не нравился способ, которым они находили себе жен, но, с другой стороны, то, что творили с женщинами в Сандаре на постоянной основе, немногим лучше. Зато там, за рубежом, есть шанс получить полноценное магическое образование, а не те огрызки по учебникам, что хранились у меня в голове. Уехать прямо сейчас я не могла. Языка не знаю совсем, а без него какая учеба? Денег мало, наниматься куда-то без диплома, рисковать тем, что меня отправят обратно, как нелегалку, а то еще что похуже. Одно дело иностранка, поступившая в академию, и совсем другое — бездарная служанка из соседней страны. Отобьюсь, конечно, но зачем мне лишние проблемы? Так что неожиданное явление дознавателя в некоторой степени кстати. Его основной подозреваемый, как по заказу из Хакона. Попрактикуюсь, хоть речь вживую послушаю. Решено. Помогу мейстеру Уинтропу один раз и попробую проследить за мистерс Эйлиф. Пока ее не арестовали, есть шанс выйти на клиентов, будущих мужей. Предложу кому-нибудь из них на мне жениться, покажу поддельные документы. А едва пересечем границу, только меня и видели. Внешность менять не впервой. От дознавателя сбежала и от будущего мужа сбегу. Главное — его найти еще. Составив для себя план действий, я с головой окунулась в подготовку к мероприятию. Ведь платье должно быть не только модным, но и содержать в себе потайные карманы, резиночки, петельки, все, что может пригодиться при демонстрации фокуса. Я не сомневалась, что от меня потребуют доказательств, мол, повторите, что он сделал, если утверждаете, что здесь ловкость рук. Мастерская мистерс Лорен оказалась самым престижным, самым изысканным и самым дорогим ателье столицы. О ценах я не спрашивала, меня просветила возбужденная до алых щек и сияющих глаз мистерс Вайн. Она, конечно же, поехала со мной, ведь мне просто необходим совет старшей, умудренной опытом женщины. Кэп провез нас по городу и остановился у небольшого утопающего в зелени особнячка с белоснежными колоннами, увитыми тонкими шипастыми нитями роз. Мне сначала показалось, что он ошибся адресом, Не походило это на ателье, но никак. Двери отворились, на пороге возникло дивное видение в розовом облаке кружева и атласа. Смоляные брови могли бы посоперничать густотой с кокетливыми усиками. Внушительное декольте и утянутая в трещащий по швам корсет талия не оставляли сомнений. Эта дама точно разбирается в моде. «Мы не туда приехали», — твердо заявила я, сдавая по ступенькам обратно в кэп. «Милая моя, мейстер Уинтроп предупредил о твоем появлении». «Это такая честь, такая честь», — пропела мастерица густым басом и кокетливо поправила ложбинку. Возница поперхнулся и приосанился. «Честь? Вы меня ни с кем не перепутали?» Слабым голосом выдохнула я, пытаясь скрыться в недрах кибитки, но была безжалостно вытолкнута гадалкой. «О, он не признался прямо, но вы же его невеста?» Заговорщическим шепотом на всю улицу осведомилась местрис Лорен. «Анника Левис, он так и сказал. В том, что дознаватель выяснил мое имя, поддельное, но суть это не меняет. Не было ничего особенного». Я его не слишком скрывала, приходилось представляться, например, в библиотеке, когда мне заводили карточку. Но от того, что меня неожиданно назвали невестой Уинтропа, стало дурно. «Вы что-то не так поняли. Я вовсе не невеста». Попыталась я возразить. Стало еще хуже. Радужное выражение лица модистки поблекло, сменившись осуждением. «Он хороший мальчик. Он не стал бы просить меня одевать его любовницу». С сомнением протянула она. Я поняла, что если хочу получить в результате приличное платье, а не кучу рванья, стоит сдаться и принять правила игры. Я в жизни не докажу, что не сплю с дознавателем, особенно учитывая разнообразие взаимоотношений полов в этом мире. Либо ты невеста, либо любовница. Подруга, сотрудница, помощница не поверит. «Невеста, невеста», — успокоила я даму. «Только это пока что секрет». Она снова просияла ясным солнышком и жестами принялась загонять нас с мистерис Вайн в особняк. «Я вам подберу быстренько гардероб из готового на первое время», — тараторила она, подхватив нас под локти и утягивая за собой вглубь постройки. Я успела заметить лишь просторный холл с минимумом мебели, не слишком розовый, что удивительно, картины на стенах и почти полное отсутствие слуг. «Как я поняла, вы приехали недавно и еще не успели освоиться в столице». «Ничего, быстро схватите суть. Мне нужно одно платье», — вклинилась я в монолог. На меня взглянули обиженно, но я стояла на своем намертво. «Одно, но с аксессуарами, для завтрашнего званного ужина». «Вечер удался, да-да», — закивала мистерис Лорен. «Подготовим в лучшем виде, но вам понадобятся еще дневные платья, на выход, для приема посетителей, для прогулок. Послушайте». Я встала как вкопанная, и как ни пыталась модистка увлечь меня дальше, у нее ничего не выходило. Если мне хотелось, я умела упереться так, что домкратом не сдвинешь. Мне нужно одно платье. Все. Либо мы с вами понимаем друг друга, либо я иду к мистерис Ривз. Это, как я узнала от гадалки, была самая главная конкурентка мистерис Лорен. Упоминание соперницы возымело нужное действие. Дама сбавила напор и уже не пыталась одеть меня с ног до головы. Нам подали чай с канапе, усадили в уютные кресла, и начался самый настоящий показ мод. Только платье выносили помощницы модистки на руках, вместо того, чтобы одеваться в них. Гигиеничнее, если меня спросить. Как ни странно, для других модистка подбирала наряды с отменным вкусом, ни разу никаких розовых кружавчиков передо мной не мелькнуло. Я выбрала довольно быстро. Глубокий винный тон бархата покорил меня с первого взгляда. Обманчиво скромный лиф отвлечет внимание от рукавов, достаточно пышных, чтобы в их недрах спрятать колоды три. Пышные юбки в меру объемные и не помешают двигаться в случае необходимости. Идеально. Примерка показала, что я не ошиблась. Оно и село почти как влитое. Лишь в двух местах нужно было поправить выточки. Я стояла на табуретке, стараясь не дышать, а мистерис Лорен тыкала в меня, то есть в платье булавками, когда двери в салон распахнулись. На пороге появилась тощая, будто высушенная на солнце женщина довольно пенсионного возраста. Ее можно было бы назвать красивой, если бы не излишняя худоба и вечная недовольная складка у губ. «Так это и есть моя будущая невестка?» — осведомилась Вобла, наставив на меня лорнет. Я поняла, что влипла.